Я жду тебя. Я единый, единственно сущий и вечный. В непрерывном своем бытии, бесконечный. Я Ишвара, в себя принимающий, ждущий. Я есть я есть ты, я во всех вездесущий. Я прозрачная нежность. Я вселенский покой. Я обитель. Я дом всех идущих домой. Всемогущий. Источник всего бытия. Я любовь всех дошедших, которые я.